Это только моя вина. Сава смотрит на меня с таким вожделением, и мне кажется, что он немного краснеет. Раздвигаю ноги и молчаливым застенчивым взглядом даю ему понять, что я готов. При ярком свете дня все это кажется каким-то другим, не как вчера. Мы оба смущены, и я боюсь только того, что Сава внезапно пойдет на попятную. Скажет что-то типа своего «Мы же братья, мы не можем» или «Это все ошибка, нам нельзя». Но он, кажется, и не планирует отступать. Он берет мои ступни и тянет их к себе, закидывает себе на плечи, а затем поворачивает лицо и начинает целовать сперва одну, затем другую. Я невольно выдыхаю со стоном. Не знаю, что чувствую. Это какая-то слишком странная ласка. А вот когда его язык начинает бегать по ступне, я невольно ощущаю, как по всему телу пробивает мелкая дрожь. Боже, что он делает? Пытаюсь вырвать ногу, и Сава удивленно смотрит на меня. Я смущенно улыбаюсь. Мне кажется, что есть такие ласки, которые для меня не совсем приемлемы. Но мой брат, судя по его взгляду, другого мнения. Он нежно кусает меня за пятку, и я снова ощущаю, как меня пробивает дрожь, ударяя прямо в пах. Начинаю стонать от нетерпения и ерзать ягодицами по его плоти, чтобы ускорить желанный момент проникновения. Хочу тебя!» Капризно требую близости, а Сава только хитро улыбается, продолжая меня дразнить. Когда он начинает все-таки входить в меня, я ощущаю, словно меня соединяют с вечностью. Каждый вздох, каждое осторожное движение и нежный шепот Савы заставляют сходить с ума. «Даня, Данечка, мой ангел, ты самое нежное создание. Я так тебя люблю!» — шепчет он, перемещаясь так, что наши тела сплетаются, и я обвиваю ногами его талию, а руками царапаю его спину. Движение только вперед, без остановки. Мы превращаемся в вечный двигатель, который дарит нам обоим сумасшедшее наслаждение. На этот раз мы оба не можем сдерживаться долго. Тело Савы с каждым новым толчком зажимает мой член, принося мне дополнительные сногсшибательные ощущения, а его член внутри меня заполняет все пространство, растягивая меня и доводя мою простату до исступления. Мои ногти, медленно скользнув по спине, вонзаются в его бедра, когда Сава начинает углубляться. Сава облизывает пересохшие губы, с усердием продолжает входить, сотрясаясь всем телом. «Хочешь еще, или можно закончить и передохнуть?» — шепчет он, обжигая своим горячим дыханием. Его руки скользят по моей коже хаотично, то ласкают спину, то ягодицы, то резко прижимают наши тела так, что мне становится сложно дышать. Тепло его ладоней настолько греет душу, что от этой необычности ощущений у меня не имеют кончики пальцев. Лицо Савы сейчас настолько близко к моему, что я могу наслаждаться его горячим дыханием на своих щеках. Жизнь с Савой сделала меня по-настоящему счастливым. Мой брат – просто мечта идеального парня. Он надежный, заботливый и любящий. Полгода с ним пролетают без каких-либо проявлений болезни. Я чувствую себя с ним хорошо. В нем все идеально. И нет ни одной вещи, которая бы меня в нем раздражала. Идеален во всем. А секс с ним – каждый раз возносит меня на такую вершину Эвереста, о которой я и не смел мечтать. Снова и снова я благодарю судьбу за то, что мы с ним вместе. И каждый раз, когда смотрю в его глаза, я забываю обо всем на свете. Я даже уже почти забыл про Макса, и рядом с Савой я о нем вообще не думаю. Но во сне я словно живу другой жизнью. Стоит мне только заснуть, как я вижу его. Это какое-то наваждение. Мне безумно стыдно перед Савелием, Ведь это все равно, что предательство. Но я не могу контролировать свое подсознание. И что самое ужасное, во сне, когда я рядом с Максом, я редко вспоминаю про свою нынешнюю жизнь с Савой, словно его вообще нет в моей жизни. Если в начале отношений эти сны повторялись с небольшой регулярностью, то сейчас, спустя полгода, Макс начал мне сниться почти каждую ночь. Он зовет меня и умоляет вернуться, просит прощения, и мое сердце разрывается на куски. Проснувшись утром, я чувствую себя предателем, но я не могу рассказать об этом Саве, не знаю, как он воспримет такое. Он спас меня от болезненных отношений, помог исцелиться от несчастной любви, а я, выходит, такой гад, продолжаю вспоминать бывшего и изменять с ним во сне. Иногда я думаю, что уже давно простил Макса, и если бы он не завел отношения, то я бы уже тогда прибежал к нему. Может быть, судьбой предначертано, чтобы мы с ним были вместе? Иначе почему я никак не могу его забыть? Он, словно призрак, продолжает терзать меня по ночам, не давая покоя. Психолог посоветовал изливать всю свою душевную боль в творчество. Я начал не только рисовать, но и вести дневник. Я прячу его в мягкую игрушку, которую мне подарил Сава. Вряд ли он додумается искать что-то внутри, а я могу быть спокоен, что никто и никогда не узнает мои мысли. По памяти я рисую Макса. Наверное, боюсь забыть эти родные черты. Пытаюсь сохранить что-то такое, что я знал о нем до того проклятого дня, когда он изменил мне с Олесей. Вначале у меня не получалось. Я от злости сминал рисунки и безжалостно выбрасывал их в мусорную корзину. Но затем постепенно я смог нарисовать именно того Макса, который был еще чист в моих глазах и излучал любовь. В дневник я выплескивал всю свою боль, обиду и все свои чувства. Так становилось легче. Так я мог смотреть в глаза Саве и верить, что скоро все это прекратится. Все эти сны, а также навязчивое желание снова увидеть Макса. Все эти полгода я хотел зайти в социальные сети. Полгода назад я удалил их и до сих пор не создал новые профили. Наверное, потому что сразу же после создания профиля я захочу зайти на его страничку и снова увидеть его улыбку, а потом я начну им бредить не только во сне, но и наяву. А мне сейчас это совсем не надо. Тем более я с таким трудом добился идеальных отношений с братом, не хочу все портить. Злюсь на себя и не могу ничего поделать. Трезво размышляя, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что я уже давно отвык от Макса и могу не вспоминать его. Могу точно сказать, что он мне не нужен. Но почему же тогда он продолжает мне сниться? Что вообще происходит с моей головой? Хочу выкинуть его. Хочу просто взять и забыть, словно его никогда не было в моей жизни. Встреча с ним определенно была ошибкой. Из-за него у меня произошел нервный срыв, из-за которого я попал в больницу. И тот жуткий последний раз, когда я хотел умереть. Сава с самого начала поддерживала меня. Мне нужно было просто быть более настойчивым, но я пытался забыть его и в итоге свернул не туда. Все, что сейчас происходит со мной, это только моя вина. Иногда накатывает такая злость, что я от досады плачу. Стараюсь скрывать это от брата, но порой из-за снов я выдаю свой секрет. Ну почему Макс никак не оставит меня в покое? Я ведь уже давно не люблю его. В довершение ко всему, пару раз во сне я звал его. И к моему стыду и ужасу Савелий это слышал. Я думал, что он разозлится. И я попытался объяснить ему, что это просто отголоски подсознания, но на самом деле в моем сердце уже давно нет места для Макса. Он там умер и похоронен. И все, что я хочу в этой жизни, это быть Савой. Любить только его одного.